Третья высшая луна, подметив два иероглифа в глазах парня, я сразу понял, что дела у нас плохи. И проблема была не в том, что мы с Кёджура не справились бы с демоном, просто около нас слишком много людей, которые могут стать случайными жертвами во время схватки, есть также возможность, что они могут стать подпиткой для демона. В общем, ситуация не сама хорошая. Что ты тут забыл? Аккуратно поинтересовался я у демона, взглядом давая Кёджура знак выйти вперед и загородить собой компашку Танджира. «Я здесь ради вас», — улыбнувшись, проговорил демон, указав на нас своими руками. «Как насчет того, чтобы стать демонами?» «Никогда», — без раздумий ответил Кёджура, не сводя взгляд с демона. «Я просто воздержался от ответа, но по моему взгляду было понятно, что согласия на такое выгодное предложение я не дал. Я оценил вашу силу, просто взглянув на вас, ребята, не обратив внимания на наши ответы», — продолжил демон. «Вы ведь столпы, боевая аура выглядит безупречно, особенно у тебя», — указал демон на Кёджура и уставился на него своими разноцветными глазами. «Ты близок к высшей точке. Меня зовут Рингаку Кёджура, я столб пламени», — представился Кёджура, и демон перевел свой взгляд на меня. «Амир Каюм, столб песка», — кратко бросил я, сосредоточившись на движениях демона. «А меня зовут Аказа», — закончил круг представлений демон и снова указал на Кёджура. «Хочешь узнать, почему ты не можешь пересечь высшую точку, Кёджура?» «Все потому, что ты человек. Вы стареете, слабеете, умираете. Став демонами, вы лишитесь всех этих недостатков, вы станете намного сильнее». Выслушав слова Аказы, я понял, к чему именно он клонит, но тут же выловил в его словах огромнейший недочет его логики, к которому самостоятельно пришел когда-то давно, когда только готовился стать столпом. «Стать сильнее, говоришь», — пробормотал я, уставившись на Аказу. «Тогда скажи мне, ты сам перешел высшую точку?» В ответ на мой вопрос лицо Аказы на несколько секунд исказилось, и он замолчал. «В том-то и дело, принимая базовую стойку», — сказал я, сконцентрировав свой взгляд на демоне. «Вы, демоны, отдали слишком многое ради выживания. Бессмертие забирает не только возможность ходить под солнцем и человечность, а в том числе и такую эфемерную вещь, как талант. Кёджура всего 20, по сравнению с тобой он даже не ребенок, но он уже добился едва ли не большего, чем ты за не одну сотню лет. Так кто же сильнее, Аказа, демоны или же все-таки люди?» Крепко сжав руку в кулак, Аказа жестоким взглядом посмотрел на смуглого парня перед ним. Еще никогда он так не хотел с кем-либо сразиться. «Пэа, завтра будет доп. Глава». Глава 40. Молчание продлилось недолго. Секунда, и Аказа уже принял боевую стойку. В этот момент под ним зажегся образ огромной снежинки, осветивший его возбужденное и слегка разгневанное лицо. «Раз не хотите становиться демонами, то я убью вас», — выкрикнул Аказа и немедля рванул в нашу сторону на огромной скорости. Мы с Кёджура от него не отставали и также двинулись к демону, подготавливая свои техники. Дыхание песка, песчаный поток. Образы наших техник появились практически одновременно. Море пламени, через которое пробивается широкая песчаная волна, столкнулись с несущимся на нас Аказой, в клочья истерзав его руки. Не обратив на это никакого внимания, демон легко подпрыгнул в воздух, избежав тем самым дальнейших атак. К тому моменту, как мы перевели на него свой взгляд, его руки уже были полностью целы, без намека на те жуткие ранения, что мы нанесли ему мгновение назад. «Будет сложно», — мелькнула в моей голове мысль, когда я незаметно достал из скрытых креплений в моих рукавах две иглы, смазанные огромным количеством ядов. «Не уверен, что сработает быстро, но должно помочь». Дыхание песка, клыки песчаного паука. Так как атака была скрытная, то проявлять полноценный образ было глупой идеей, поэтому я лишь воплотил его в своем сознании. Ловким движением кистей я послал в сторону Аказы две ядовитые иглы, в надежде на то, что демон пропустит их мимо своих чувств. Сам Аказа в этот момент что-то говорил Кёджура, но я старался не вслушиваться в его речи, а сосредоточиться лишь на его устранении. В тот момент, когда иглы должны были четко угодить в тело демона, тот все же как-то почувствовал их и непонятным образом сделал резкий поворот в воздухе, посылая в нас с Кёджура несколько бесполезных на вид ударов. Увидев эти движения, я сначала не понял их назначения, но вскоре почувствовал тонкий поток воздуха, направляющийся в мою сторону. «Быть того не может», — подумал я, но на всякий случай совершил быстрый кувырок в сторону. Из-за того, что мои размышления заняли некоторое время, часть моей ноги все-таки задел этот невидимый удар, по ощущениям оставив на ней серьезных размеров синяк. Черт его побери, не ожидал, что он сможет своими техниками посылать такие мощные потоки воздуха. Кинув быстрый взгляд на Кёджура, я увидел, что с ним все в порядке, и про себя кивнул. Все же он столб пламени и несколько опытнее меня в сражениях с демонами, лучше адаптируется к разного рода демоническим техникам. С такими атаками держаться от него на расстоянии будет самоубийством. Нужно сократить дистанцию. Вспыхнула в моей голове идея, и я незамедлительно решил ее реализовать. Дыхание песка жало песчаного скорпиона. Резким, практически беззвучным движением, я забрался за спину Акази. После, позади меня проявился образ гигантского скорпиона, состоящего из песка, жало которого неслось по направлению к сердцу Аказы. Кёджура от меня не отставал и точно так же появился перед демоном, посылая в него множество быстрых разрезов, сопровождаемых волнами пламени. Зажатый с двух сторон Аказа был не в силах увернуться от всех атак сразу, поэтому решил принять на себя самую безвредную по его ощущениям атаку, позволив мечам того темнокожего парня пронзить его сердце. Множеством мощных выпадов Аказа отражал многочисленные атаки Кёджура, стараясь не пропустить ни одной из них, ведь понимал, что после одной пропущенной последует вторая, но уже направленная на его шею, и увернуться от нее будет очень непросто. Параллельно с отражением наступления Кёджура Аказа пытался поддерживать с ним разговор, полностью игнорируя столб песка, ведь он игнорировал каждое его слово, а значит был неинтересен. И вот, когда пара клинков наконец пронзила сердце Аказы, он попытался внезапно поразить противника позади ударом ноги, но вдруг почувствовал, как мечи в его сердце не выходят из тела, как это обычно бывало, а продолжают свое движение, рассекая его тело по диагонали. Черт! Осознав действия противника, Аказа использовал разрушительное поражение цели из своего боевого стиля и резко отпрыгнул от этих двоих, позволив двум клинкам темнокожего до конца рассечь его торс, после чего демон сразу же восстановился. «А вы хороши, парни, твою мать, ну хоть еще сильнее отравил этого ублюдка», подумал я, сблизившись с Кёджура, которого серьезно ранила последняя техника Аказы. «Ты как, в порядке?» – ответил Кёджура, покрепче схватившись за свой меч двумя руками. «Пара переломов и внутренние повреждения, могу продолжать, хреново, в таком состоянии он долго не протянет, а один я точно с этим Аказой не справлюсь». Всевозможные варианты наших действий за миллисекунды пролетали в моей голове, но в конце концов остался самый логичный на данный момент исход, ведь скоро рассвет, а значит схватка не займет много времени в любом случае, придется использовать золотую пустыню, по крайней мере рассвет, выиграй мне немного времени». Попросил я Кёджура и погрузился в себя, начав подготовку к использованию объединенных техники дыхания и техники повторяемых действий. Подготовка сама по себе была не слишком сложна, нужно было лишь настроиться на правильный лад и синхронизировать дыхание, не дав ему сбиться от выброса адреналина в кровь. Обычно это занимало секунд 10, но в нашей ситуации столько времени у меня нет, поэтому постараюсь управиться за 3. Послышался свист ветра и зазвучали звуки столкновения клинков с твердой плотью демона, я же чувствовал, как мое тело становится все горячее и горячее, словно песок пустыни, подогреваемый лучами восходящего солнца. Мышцы наливались силой, а глаза начинали слезиться из-за высокой температуры, но я старался не обращать на это внимания, все сильнее распаляя свое тело и ускоряя движение крови по нему. Внезапно я уловил знакомый свист ветра, знаменующий то, что демон на всей скорости приближается ко мне. Выждав момент, когда он окажется на расстоянии для удара, я распахнул глаза и взмахнул клинками. Дыхание песка, цветение кактуса. Позади меня резко воплотился цветущий жизнью кактус, одиноко стоящий посреди встречающей рассвет пустыни. Вдруг, с цветка кактуса упал нежно-розовый лепесток, и вслед за одним из моих клинков коснулся руки демона, плавно отводя ее в сторону. Не успевающий что-либо сделать Аказа увидел лишь второй меч, летящий прямиком ему в голову. Прозвучал неприятный звук, сопровождающий проникновение клинка в плоть, и демон оказался нанизан на лезвие, но я не спешил радоваться, ведь такая рана ничего ему не стоила. Через мгновение второй мой меч уже вонзился ему в спину, как бы прижимая его поближе ко мне. «Ты практически достиг высшей точки», — пораженно пробормотал Аказа, смотря в мои покрасневшие глаза. «Тебе от нее разделяет лишь малюсенькое расстояние, которая уменьшается с каждой секундой. Как ты это сделал? Не скажу, медленно и отчетливо проговорил я каждый слог и отпустил свои клинки, прочно обхватив тело демона, не давая ему сдвинуться ни на миллиметр с того места, где он сейчас стоял. Хватка моя была настолько сильна, что от тела моего противника раздался тихий хруст костей, но тот лишь с желанием удивленно смотрел на меня, спохватился, оказа только тогда, когда позади него раздались быстрые шаги Кёдзюра. Он попытался вырваться из моего захвата, несмотря на то, что каждое его движение приносило ему дикую боль и мелкие травмы. Жаль только, что после использования техники золотой пустыни мое тело становилось сильнее с каждой секундой, и все попытки Аказы разорвать мой захват были тщетны. В этот момент позади демона послышался резкий свист, да и сам демон внезапно что-то почувствовал и начал вырываться в несколько раз сильнее, чем раньше. Чем ближе становился звук, тем отчаяннее Аказа старался сбежать. Этот ублюдок даже умудрился откусить от меня несколько кусков, отчего у меня началось серьезное кровотечение. В последний момент Аказа попытался самолично оторвать себе голову, но даже со сломанными во множестве мест конечностями у него не вышло дотянуться до нее и осуществить задуманное. Наконец, перед моим лицом вспыхнуло несколько иллюзорных огоньков пламени, и в миллиметре от моей собственной шеи проскользнул знакомый меч, ознаменуя конец этой схватки. Видя, как голова демона отделилась от тела, я не спешил отпускать его тело, а то черт его знает, на что способны высшие луны. Быстрым взглядом окинув себя, я заметил, что от меня понемногу начинал исходить едва заметный пар, который означал, что еще чуть-чуть, и я дошел бы до предельной силы ступени рассвета. Поняв, что еще немного и последствия от применения техники вышли бы на новый уровень, я устало вздохнул и стал потихоньку замедлять свое кровообращение и успокаиваться, возвращаясь в свое обычное состояние. Уловив несколько тихих шагов рядом, я еле как поднял голову и увидел покрытого кровью Кёдзюра, который своей целой рукой поддерживал переломанную в нескольких местах вторую. «Амир, ты в порядке?» — с веселой улыбкой спросил Кёдзюра, присаживаясь рядом со мной, держащим медленно распадающееся и до сих пор пытающееся вырваться из моего захвата тело Аказы. «Ты знал, что ты сейчас похож на вареную креветку?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- глотков крови и улыбнулся. «Неплохо, неплохо, не знал, что ты умеешь шутить». «Это была не шутка», — с той же улыбкой на лице ответил Кёдзюра, на что я еще раз рассмеялся. «Я знаю», — сказал я, чувствуя, как веки наливаются свинцом, «я пальцы на ногах постепенно холодеют. Может, поможешь мне остановить кровотечение, иначе я сейчас точно окочурюсь». Кёдзюра удивленно вкинул брови, но все-таки поднялся и, разрезав часть своего хари на несколько полосок, начал заматывать укусы оказы. «Кровь я не могу остановить, потому что, если я сейчас закрою хотя бы парочку своих сосудов, то все остальные просто лопнут от напряжения, и тогда мне конец». Опережая вопрос от столпа пламени, я рассказал ему причину своего бездействия. «Если посмотреть с этой стороны, то кровотечение мне даже на пользу. Это та техника?» — многозначительно поинтересовался Кёдзюра, посильнее затягивая бинты на моих ранах. «Ага, только ты-то ССС», — медленно поднес я палец к губам и дал ему знак молчать об этом, ведь сама техника золотой пустыни появилась лишь недавно, а я уже владею ей на неплохом уровне, хоть и не на мастерском. «Ладно, я сейчас отрублюсь, так что позаботься обо все». Не успел я договорить, как появилось ощущение, словно я падаю в темноту, после чего последовала окончательная потеря сознания из-за нехватки крови. Глава 41. Ощутив уже знакомое чувство болезненного пробуждения, я даже не пытался сдвинуться с места и тем более глубоко вздохнуть. Меньше движений, меньше проблем — вот главный принцип, который я успел понять после нескольких таких вот случаев. Раны, которые я получил в битве против оказы, были тяжелыми, особенно те укусы, оторвавшие от меня пару солидных кусков плоти, доставят мне в будущем огромное количество проблем. Надеюсь, местные медики поспешили со своей волшебной медициной, иначе моя боевая мощь солидно снизится, чего мне не сильно бы хотелось, подумал я, пытаясь по ощущениям, приходящим от тела, понять, где я сейчас нахожусь. Мягкая кровать, привычное онемение от лечебных мазей по всему телу и тонкий запах лаборатории Шинобу намекали мне о том, что Кёдзюра с командой мелких все-таки вернули меня в поместье бабочки. Странным было только то, что места укусов ощущались каким-то странным образом. Я чувствовал те области, в которых по идее не должно быть ничего, но чувствительность была ужасно слабой, словно я отлежал ту часть. Хотя бы двигаться смогу без проблем и уже будет великолепно, а чувствую, не чувствую уже неважно. Попытавшись сделать чуть более глубокий вздох, чем обычно, я обнаружил, что грудная клетка болит не так сильно, как я себе представлял. Осмелев, я несколько раз согнул пальцы на руках и опять же ожидаемой адской боли не последовало, что привело меня в тупик. Что происходит? Не верю, что врачи настолько продвинулись за те две с лишним недели, что меня не было. Приложив некоторые усилия, я медленно и осторожно открыл глаза и начал вертеть ими в поисках прислуги или других людей. Недоумение лишь росло, а я начал потихоньку разминать практически здоровое, по моим меркам, тело и готовиться к тому, чтобы подняться с кровати. Разминка много времени не заняла, и про прошествие 10 минут легких нагрузок с элементами гимнастики я крепко ступил на пол и нерасторопно побрел в сторону выхода из комнаты. Не сильно толкнув дверь, я вышел в коридор и начал рыскать по сторонам с целью найти хоть кого-нибудь и спросить, что здесь происходит. Пройдя на кухню, к своему удивлению, я никого там не обнаружил, но хотя бы смог свистнуть пару вкусняшек, а то голодный был, как демон. Так, жуя очередную сладкую закуску, я бродил по поместью, пока наконец не нашел одну девочку из прислуги. «О, вот ты где! Что тут творится? Почему в поместье так мало народу и почему я так хорошо себя чувствую?» Задал я сразу несколько интересующих меня вопросов, пораженно уставившейся на меня девчонке. «Эй, ты чего на меня, как на привидение смотришь? Вы наконец-то проснулись!» Воскликнула в ответ на мой вопрос девочка и куда-то побежала с взволнованным выражением лица. Да уж, видимо, я долговато лежал в коме, почесал я затылок, дожевывая последнюю сладость. Это из-за того, что я перед тем, как отрубиться, решил использовать ночь из золотой пустыни. Но не мог же я проспать настолько долго, по идее я должен приходить в себя периодически, ради проверки своего состояния. Неужели в моей технике есть ошибки? Проследовав за девчонкой из прислуги, я увидел, как она уже мчится обратно, ведя с собой пачку врачей. Заметив меня, стоящего перед ними со странным взглядом, направленным на них, врачи быстро подлетели ко мне и начали опрашивать меня о моем состоянии, параллельно с этим осматривая и ощупывая каждую частичку моего тела. Такое поведение здорово раздражало, но я все-таки старался спокойно отвечать на все их вопросы. Я же столб и должен вести себя подобающе. Проведя быстрый осмотр, врачи повздыхали и посоветовали мне вернуться в комнату и еще некоторое время отдохнуть, а так я был практически полностью здоров, за исключением некоторых незначительных трав, которые просто еще не успели восстановиться. Согласно кивнув на их совет, я поинтересовался у этих ребят, что случилось и почему они так удивленно на меня пялились, когда я самостоятельно встал. «Амир сама, вы пролежали в коме почти месяц, и не вышли из нее даже в тот момент, когда ваше состояние более-менее стабилизировалось», — взволнованно начал рассказывать мне один из врачей. «Мы очень этому удивились, но пришли к выводу, что в этом нет ничего плохого, ведь по всем собранным показателям в таком состоянии вы восстанавливались в несколько раз быстрее, чем обычно. Кстати, не желаете поделиться своим секретом? Это бы очень помогло другим охотникам на демонов, ведь они часто получают тяжелые травмы и восстанавливаются месяцами». Заложив руки за голову, я не знал, что сказать. «Да вроде эта техника есть в библиотеке организации. Я вот изучил ее и решил опробовать, но похоже она работает не совсем так, как написано в руководстве». «Да, великолепно», — радостно проговорила парочка врачей и начала что-то усердно обсуждать. «Теперь мы сможем значительно снизить смертность среди охотников. Нужно обратиться в библиотеку, а если с этим будут какие-то проблемы, то и к самому главе. Это вопрос нельзя откладывать на потом, верно?» — поддакнули другие медики и побежали по своим делам. Я же широкими глазами уставился на убегающую группу, думая о том, действительно ли моя техника восстановления настолько важна. Получается, я пролежал без сознания почти месяц, пробормотал я про себя, двигаясь к тренировочной площадке на заднем дворе поместья. Интересно, что произошло за это время? Учитывая нынешнее неспокойное время, могло случиться что угодно. Пойти что ли расспросить прислугу о последних новостях? Резко изменив свое направление, я легким бегом направился к той девчонке, которую я недавно встретил. «А вот и ты. Можешь кратко рассказать мне о том, что произошло за последнее время? Эти медики слишком зациклились на той технике и совсем ничего мне не рассказали. Ну, начал рассказ девочка с совсем незначительных вещей, по типу того, что случилось в поместье, но вскоре начались интересные подробности. Она поведала мне о том, как меня вернули, что случилось с Кёджурой командой из мелких ребят, как дела у сестер и так далее. Вот, а потом пришел Тингин сама и захотел забрать несколько девушки из нашего поместья для своей миссии, но Танджира и его друзья решили пойти вместо них. Тингин сама согласился и забрал их с собой. Чего? Прочистив ухо мизинцем, я уж было решил, что ослышался или у меня галлюцинации, но после того, как девочка повторила свои слова, я снова задумался о здравомыслии Тингина. То есть вместо девушек он забрал ту троицу, ладно бы он взял Иноске, но все остальные ну вообще никак подходят на роль девушек. В ответ девочка лишь пожала плечами и собралась было отправиться дальше по своим делам, но я ее остановил. Подожди секунду, не расскажешь, куда они направились? Ты по идее должна была слышать их разговор. Задал я последний вопрос. Нужно же мне знать, куда этот ублюдок потащил эту тройку. Вроде бы Тингин сама говорил что-то про квартал Йошивара, чуть смущенно произнесла девушка и сорвалась с места, вбегая по своим делам. Я, как громом пораженный, застыл на месте, осознавая действия Тингина. Пуф, если это миссия, то это как-то связано с демонами. Получается, он пришел за девчонками для того, чтобы они пробрались в квартал и разузнали что-нибудь. Пытался я понять логику этого гения, но я не думаю, что в квартале красных фонарей девушек не проверяю на то, что они девушки. Хотя, может, у него там свои знакомства, так что все возможно. Один вопрос, почему он не использовал для этого своих жен? Множество мыслей роились в моей голове, а внутри само по себе начало возрастать плохое предчувствие. Черт, что-то мне во всей этой ситуации не нравится. Сходить что ли за ними, да проверить, все ли хорошо? Сомнения все сильнее поглощали мои мысли, пока я наконец не решился. Ладно, подумаешь, схожу просто проверить, все ли у них в порядке. Если что, просто считай, отдохнул на свежем воздухе. Да и купить чего-нибудь вкусненького можно будет. Только на всякий случай потрачу пару часов на то, чтобы полностью размять свое тело и хоть чуть-чуть вернуться в форму. Следующие 5 часов я потратил на то, что вернуть былую подвижность суставам и тонус мышцам. Все же месяц лежать на кровати без сознания то еще удовольствие. Мышцы слабею, само тело деревенеет, ладно хоть мне прислуга массаж делала, иначе совсем все было бы отвратительно. Левому плечу даже после хорошей разминки было немного трудно двигаться, да и сила далеко не та, но все же лучше так, чем остаться без левой руки вовсе. До сих пор не понимаю, как они умудрились вылечить даже такую рану. В общем, подвижность у меня сейчас такая себе, но думаю, со временем все вернется в норму, а может и нет, тут как получится. Вернув себя в приемлемое боевое состояние, я собрал с собой совсем немного вещей и большой запас денег, ведь эту поездку я расцениваю как отдых. Вероятность, что с Тингином и командой Танджира случится что-то серьезное, крайне мала, потому что, несмотря на наши недомолвки, Тингин сильный парень, и чтобы загнать его в угол потребуется как минимум высшая луна. Да уж, ну не может же эта троица сразу через месяц после встречи со второй высшей луной наткнуться на еще одну. Это просто глупо. Рассмеявшись про себя, я выкинул из головы такие глупые идеи и вышел из поместья, отправив вороной сообщение Дняканае, чтобы та не волновалась. Хорошо, сначала отправлюсь в город неподалеку, там вроде бы должен проходить какой-то фестиваль, так что смогу немного развлечься. Глубоко вздохнув свежий воздух, я закашлялся, ощутив боль от не до конца сросшихся ребер. Черт, надеюсь, до приезда к району Йошивара все залечится до конца. Усмехнулся я и, потерев грудную клетку, отправился к знакомому мне вокзалу. Глава 42. Не зря я захватил с собой так много денег, радостно подумал я, рассматривая все многообразие всяких вкусностей, продающихся в ларьках. Возьму всего понемногу и пойду дальше. Следуя за потоком из красиво одетых горожан, я рассматривал разноцветные украшения и поражался тому, как же красиво украсили улочки города. Развлечений для людей тут также было немереное количество, многие из них были довольно странными, как по мне, но это не отменяет того, что местным они заходили на ура. Так, прогуливаясь по очередной улочке, я уже собрался уходить, чтобы продолжить свое путешествие за Тингином и компашкой, как вдруг меня привлек один из ларьков, стоящий чуть в отдалении ото всех. Хоть он и был расположен не в самом рыбном месте, поток людей к нему был не самый маленький. Поддавшись неожиданно появившемуся интересу, я подошел к небольшому сооружению и стал изучать его наполнение. Как оказалось, это был так называемый тир, в котором тебе за деньги предлагали пострелять из ненастоящего огнестрела по мишеням. Весь прикол был в том, что чем больше очков ты выбьешь, тем круче приз можно забрать. Я из огнестрела никогда не стрелял, поэтому пламя интереса внутри меня разгорелось еще сильнее, пусть даже пушка не настоящая. «Здравствуйте, я хочу попробовать», — протянул я мужчине-организатору пару монеток. «Никогда не стрелял, очень интересно ощутить, каково это». «Конечно, с вас». Достав из какой-то коробочки несколько патронов, мужчина повернулся ко мне лицом, после чего на его лице расплылась удивленная счастливая улыбка. «Это же господин Амир. Приветствую вас. Вы, наверное, меня не помните, но вы должны были запомнить тот праздник, который организовал наш босс, когда вы спасли нас от того дем», — быстро осекся мужчина, вспомнив, что сейчас вокруг него огромное количество людей. «А, точно, точно», — легонько ударил я себя по лбу, вспомнив этого мужчину. «Акио, вроде бы, тебя тогда выносили четверо человек». «Да, да, веселая была ночь», — радостно закивал Акио, забирая из моей руки на две монеты меньше, чем было озвучено ранее. «Вам, господин Намир, скидка». «Ой, да не нужно, мне и так деньги некуда тратить, а вам с ребятами они нужнее», — впихнул я ему в ладонь оставшиеся деньги и взял несколько патронов. «Как, кстати, этим пользоваться правильно?» «Все довольно просто», — проговорил Акио и показал мне весь процесс во всех подробностях. «По мощности она, конечно, не так сильна, как настоящий огнестрел, но вполне себе подходит для тренировок и всего подобного». «Ладно, поехали». Последовав советам Акио, я прицелился и нажал на курок. Прозвучал тихий, почти неслышный звук выстрела, и пуля угодила в цель. «ЦК, не попал». «Ну почему же? Мишень упала, а значит, вы попали точно в цель», — воспротивился Акио, облокотившись на стойку сбоку. «Но я хотел попасть в центр», — ответил я и сделал еще один выстрел. «Вот теперь попал. Интересные ощущения. Нужно будет взять еще несколько попыток». «Всегда к вашим услугам», — улыбнувшись, чуть склонился Акио, ожидая момента, когда я истрачу все патроны. Когда на стойке передо мной ничего не осталось, он ушел куда-то внутрь ларька, после чего вышел оттуда с небольшим розовым игрушечным зайцем. «Вот, ваш приз, господин Намир, подарите своей возлюбленной или кому-то близкому». «Ух ты, не видел таких раньше». Опустив ружье, я взял милого зайца и принялся его ощупывать. «Где взяли?» «Импортный», — пожал плечами Акио, как бы гордясь этим. «Довольно дорогой, кстати». «Хах, спасибо, что сказать», — весело покачал я головой и бросил быстрый взгляд на Акио. «Ты тут по делам или просто еще один способ заработать решили опробовать?» «Спрашивайте еще», — усмехнулся Акио и бросил косой взгляд на внутреннюю ларька. «Развлечения развлечениями, а работать нам нужно всегда». «Понятно, тогда я к вам еще зайду, чуть попозже», — кивнул я, пропуская других людей в очереди. «Вы когда заканчиваете тут?» «Через несколько часов», — сказал Акио, принимая деньги от очередного клиента. «Будем ждать». «Ага». Попрощавшись с Акио, я отправился дальше гулять по разукрашенным улочкам, обдумывая эту встречу. Хорошее прикрытие ребята из банды выбрали. Нужно будет поинтересоваться у них, продают ли они нормальные винтовки, а то захотелось приобрести одну, чисто для коллекции. Прикольный заяц, кстати, подарю-ка на, когда вернусь. Следующие несколько часов я только и занимался, что покупал заинтересовавшие меня блюда в ресторанчиках и ларьках. За это время я перепробовал уже столько, что самому интересно стало, как в меня столько влезло. Наконец, когда люди начали расходиться по домам, а придорожные ларьки закрываться, я вернулся к стенду Акио, где встретил еще несколько парней из той банды. Поприветствовав каждого из них, я поинтересовался насчет покупки винтовки, на что они быстро отвели меня внутрь своего ларька и предложили несколько интересных вариантов, лежащих вперемешку с теми, из которых они предлагали пострелять посетителям. Так как я в винтовках ничего не понимал, то сразу же выбрал ту, которая мне больше всего понравилась внешне. Оказалось, что стоит она прилично, но в пределах того, что я мог себе позволить, поэтому без промедления сразу же отдал ребятам деньги и поблагодарил за оказанную услугу. Они же в ответ подарили мне пару упаковок с патронами, на что я благодарно кивнул и попросил передать всем остальным привет. На этом мы разошлись, и я отправился дальше по следам Тингина. Спрятать винтовку было не так легко, как мои ятаганы, но мне все-таки удалось закрепить ее более-менее незаметно. К тому же я купил специальный мешок для нее, так что никаких проблем быть не должно. Если что, просто убегу, все равно меня никто не догонит. Весело рассмеявшись про себя, я забрался в очередной вагон поезда и сразу же отрубился, так как знал, что поездка будет долгой и скучной, а восстанавливается организм лучше всего во сне. Спустя день пути я наконец-таки прибыл на конечную станцию. Теперь мне предстояло лишь добраться до района красных фонарей и найти эту компанию Вика. Настроение у меня было просто замечательное, попробовал столько вкусностей, встретился со знакомыми, купил себе прикольную игрушку, даже не представляю, что может испортить его. Что тут, блядь, происходит? Держа в руках свой мешок с винтовкой внутри, я смотрел на разбегающихся из квартала красных фонарей людей, орущих что-то про демонов. Вы надо мной издеваетесь. В районе красных фонарей на данный момент распалялась битва ужасающих масштабов. Весь квартал был охвачен криками людей и звуками столкновений. Взрывы, появляющиеся то тут, то там, четко давали понять, где именно сейчас сражается Тингин, ведь только он среди охотников использовал бомбы в комбинации со своими клинками. В данный момент двое демонов, представляющих собой шестую высшую луну, вместе боролись с Тингином, который с улыбкой на лице на огромной скорости уворачивался от всех их атак, меж этим умудряясь наносить ответные удары. Неожиданно в схватку ворвались трое молодых парней, на мгновение остановивших своим появлением схватку. После их появления сражение начало набирать куда большие обороты, нежели ранее. Пораженный ядом демоницы Тингин выкладывался по полной, так как понимал, что это единственная возможность спасти жизни своих жен и остальных людей. Вдруг пара брата и сестры демонов разделилась. За сестрой отправились трое молодых парней, а парень остался сражаться с Тингином. «Эти парни совершенно ни на что не способны», — насмешливо пробормотал демон, стоящий напротив Тингина. «Слова про то, что они преемники, были ложью, я ведь прав. Против моей Даки у них нет шансов». Ответа от Тингина не последовало, он был сосредоточен на движениях демона, в любой момент ожидая внезапной атаки. С этим Тингин не прогадал, потому что сразу после своих слов демон и его сестра одновременно атаковали здание, в котором они все находились, надеясь тем самым отвлечь внимание охотников от основных атак. Сразу же атакой на здание в Тингина полетела группа кровавых разрезов, на которые он отреагировал жменьем своих бомб. Вслед за этим последовал невидимый для обычного человека обмен ударами, который мог стать для Тингина фатальным, если бы не Танджира, в последний момент закрывший столпа от кровавого серпа, пришедшего со спины. Воспользовавшись моментом, Тингин вырывался из захвата демонических лент Даки и атаковал демона перед ним. Раненый, истекающий кровью, Танджира всеми силами поддерживал наступление Тингина, отбиваясь от демонических лент Даки, давая Тингину возможность для успешной атаки. С неба в этот момент прилетело несколько десятков кунаев, пропитанных ядом из цветов глицинии, ослабивших демона, но уже через секунду эффект яда пропал, и демон смог отбить атаку столпа, используя свою технику демонической крови. Атака демона силой оттолкнула Танджира на несколько метров в сторону и вынудила Тингина снова использовать десяток своих бомб, но демон воспользовался этим ходом и исчез со своего прошлого места, вогнав столпа звука в ступор на несколько секунд. Внезапно Тингин обернулся к одной из своих жен, спрятавшейся на крыше одного из зданий, и в панике воскликнул: «Хинацуру!» Попытался было рвануть к ней Тингин, но путь ему преградили демонические ленты Даки. «Стой, ублюдок!» Когда клинок демона уже должен был достать до Хинацуру, Танджира применил неизвестный стиль и на невообразимой для его уровня скорости метнулся за девушкой, обойдя все демонические ленты, выпущенные Даки. Вытащив девушку из-под атаки демона, парень повернул голову в сторону слегка удивленного демона и увидел, что тот уже совершил рывок в его сторону с вытянутой в замахе рукой с серпом. Времени уворачиваться уже не было, да и серьезные раны мешали ему свободно двигаться. Танджира выставил перед собой свой клинок и приготовился к мощнейшему удару со стороны высшей луны, но неожиданно для всех атмосферу схватки разорвал громкий звук выстрела, после которого в голову демона прилетела пуля и чуть было не сбила его с крыши. «Что за балаган вы тут устроили?» В тишине прозвучал громкий возмущенный крик, и все взгляды метнулись в сторону его источника. На крыше неподалеку от места схватки стоял смуглый мужчина с длинными черными волосами, держащий в одной руке винтовку, из дула которой шел серый дымок, и розового плюшевого зайчика в другой. «Тингин, во что ты, мать твою, ввязался?» Глава 43. Окинув взглядом всех находившихся передо мной, я устало вздохнул, медленно заряжая в свою винтовку еще один патрон. «Мы же с Кёджура вроде только недавно встретились с высшей луной и чуть не померли. Два столпа едва справились с одной высшей луной, а ты потащился на высшую луну с этими парнишками. У тебя все в порядке с головой?» — прокричал я и снова выстрелил в того же демона, остановив его атаку на Танджира со спины. «Отвали, Амир! Думаешь, я знал?» — ответил мне криком Тингин, появившись за спиной демона с занесенным для удара клинком. Танджира также не тормозил и на всех парах сблизился с демоном, дабы снести ему голову. Два клинка на огромной скорости неслись навстречу с шеей демона, но наткнулись на пару уродливых серпов и ехидную улыбку демона. «Вам, ничтожеством, никогда не отрезать мне шею, вы меня поняли?» «Да», — уверенно протянул демон и резко повернул голову на 180 градусов, останавливая второй клинок Тингина своими зубами. Сразу после этого, по обе стороны вокруг рук демона начали собираться водовороты кровавого цвета, давая понять, что сейчас активируется какая-то техника. «Танджира, сгруппируйся, быстро!» — воскликнул Тингин и, забирая с собой демона, спрыгнул с крыши, на которой они находились, стараясь не задеть никого огромными вихрями кроваво-красного цвета, которые разрослись около рук демона. «Осторожнее!» — послышались одновременные крики Зеницу с Иноске, которых преследовали десятки демонических лент. За несколько секунд крышу, на которой сидел Танджира, заполонили демонические ленты и принялись атаковать всех, кто находился рядом. Иноске и Зеницу могли их сдерживать, но было видно, что выносливость у них практически на исходе. «Меняем план. Пришел уголек, значит, оставив того с серпами на старперов, а сами займемся девчонкой. Отличный план», — поддакнул я, появившись за спиной кабанчика. «И кстати, почему Зеницу спит?» «Привет, давно не виделись», — быстро кивнул я жене Тингина и, схватив ее за шкирку, швырнул куда подальше, чтобы не мешалась. «Она шиноби, так что приземлиться и убежать сможет. Тингин отравлен, так что нам нужно быстрее разобраться с девушкой, оставляем все на вас», — в торопях сказал Танджира, и они втроем упрыгали в сторону этой доки, постоянно отбиваясь от нападок демонических лент. «Эх, малышня подросла», — утер я иллюзорную слезу, уворачиваясь от тех же самых демонических лент. «Полностью восстановиться от травм за время поездки у меня не вышло, поэтому движения были до сих пор немного скованные, но это компенсировалось другой особенностью, которую я обнаружил, пока наблюдал за схваткой со стороны. Я начал видеть движения своих противников, не перестаю удивляться этому», — довольно подумал я, уворачиваясь от каждой атаки демонических лент. То ли я стал быстрее думать и анализировать, то ли еще какая магия, но по малейшим признакам я научился определять, как будет совершена атака, куда двинется лента и так далее. Перестав баловаться, я бросил взгляд на Тингина и понял, что дела плохи. Состояние его было совсем плохим, настолько, что прямо сейчас он не мог полноценно контролировать свои движения, а при сражении с противником такого уровня это фатально. Не собираясь больше терять время, я плавно вдохнул и вынул свои клинки, после чего помчался на помощь этому идиоту. Появившись за спиной демона, я использовал песчаное погребение, перемещая внимание демона с раненого и уставшего Тингина на меня. «Медленно что-то анализируешь своего противника, Тингин», — не упустив шанса подколоть этого идиота, с улыбкой на лице сказал я, пригибаясь от диагонального взмаха демона. «Дыхание песка, песчаные завихрения». Вслед за образом песчаного вихря последовали мои резкие атаки, нацеленные не на глубокие и тяжелые ранения, а на нанесение как можно большего количества мелких порезов. В тот же момент на шею демона снова нацелились широкие клинки Тингина, от которых на этот раз демону оказалось не так просто увернуться. Один из клинков успел наполовину порезать шею, прежде чем... «Опять яд», — пробормотал демон, почувствовав неприятное онемение по всему телу, затрудняющее его движение. «Уж извини», — усмехнулся я, делая кувырок в сторону от нескольких широких серпов кровавого цвета. «Тингин, отходи быстрее, ты не...» Не закончив свою фразу, я проследил глазами за рукой, улетающей в другую от Тингина сторону. твою мать!» Изменившись в лице, я бросился к демону, чтобы отогнать его от сильно раненого и теперь наполовину менее боеспособного Тингена. Скорости реакции демона были выше, чем у самого быстрого из столпов, из-за чего с ним возникали некоторые проблемы, но с Аказой он не мог сравниться, а я к тому же получил чрезвычайно полезную способность. Подлетев к демону, я совершил один быстрый удар правым клинком и, дождавшись реакции демона на эту атаку, хитро замахнулся вторым, ударив в сустав. С усилием, левая рука демона все-таки отделилась от тела, но я знал, что это ранение ничто для таких монстров, как высшие луны, поэтому нужно было спешить. Согнувшись в нескольких местах, я почувствовал, как мои не до конца окрепшие после травмы суставы начинают трещать, но из-под атаки демона я все же смог выбраться практически невредимым. Какие неприятные серпы, ощущая, как от мест ранения распространяется жгучая боль, воспользовался тем, что демон до сих пор не успел регенерировать руку, и обойдя его со слабой стороны, я увидел перед собой собирающиеся вихри лезвий кровавого цвета. Опять придется лечь в больничку, да как так-то? Все из-за ублюдка Тингена, я заставлю его заплатить за это. Выставив один из скимитаров перед собой в качестве щита, я окунулся в только зарождающийся вихрь серпов и силой взмахнул вторым своим скимитаром. Почувствовав, как клинок столкнулся с плотью, я задействовал все силы не до конца восстановившегося организма и продолжил взмах. Сразу после этого несколько мышц по всему моему телу не выдержали и порвались, откликнувшись ужасной жгучей болью и слабостью, но голова демона уже отделилась от его тела, поэтому травмы уже не были важны. Черт, парнишки что-то говорили, что им надо одновременно отрубить головы. Неожиданно вспомнил я и увидел, что техника демона начала распространяться во все стороны от его тела, грозясь поглотить не только меня и Тингена, но и все здание. Хра. Выкинув из рук пару своих скимитаров, я схватил сначала тело лежащего в отключке Тингена, а потом и валявшуюся неподалеку голову демона, из которой каждую секунду вырывались оскорбления и угрозы. Руку Тингена спасти не удалось, но я и не думаю, что ее могли присоединить обратно, учитывая то, что все его тело, как и рука, пропитаны сильнейшим ядом. Надеюсь, ребята справились. На всех парах, спасая свою жизнь и жизнь Тингена, я посмотрел на Иноске и Зеницу, которые в данный момент уверенно теснили эту девчонку. Все-таки шестая высшая луна скорее парень, а не она. Ладно, не буду предупреждать их, что Ода из голов уже у меня, а то, кто знает, что случится, если ее загнать в угол. Так она хотя бы будет уверена, что отрезанная голова ее не убьет, она ведь так верит в своего брата. Обернувшись и увидев, что кровавого цвета серпы уже начали постепенно поглощать все здание, я прибавил скорости и понесся подальше от сражения, в надежде не дать этой двоице демонов воссоединиться. «Даки, Хари возится с этими ничтожествами, помоги мне!» — заорала отрубленная голова в моей руке, за что я с размаху зарядил ей в стену ближайшего здания, Гютера. Услышав голос своего брата, девушка взволнованно посмотрела в сторону убегающего на всех парах столпа, с говорящей разгневанной головой в руке. «Братик, ну вот и все», — довольно подумал я, наблюдая за тем, как девушка на невообразимой скорости мчится спящей Зеницу, скатанной наготове. По бокам же объявились Иноске и Танджира, не давая демонице и шанса на то, чтобы отбиться от их комбинированной атаки. «Спасибо, что отвлек свою сестру, идиот!» — поблагодарил я демона и смотрел, как его выражение лица становится все более уродливым и уродливым. Внезапно послышался громкий треск, и здание, в котором находилось тело Гютера, разрушилось под напором постоянно расширяющегося вихря кровавых серпов. В один момент они просто перестали расти и на огромной скорости разлетелись по всей округе, но большая часть все-таки полетела в сторону его сестры и команды Танджира. «Поздно!» — радостно закричал я, наблюдая за тем, как голова Даки отделяется от тела под воздействием целых трех клинков. «Как же я ненавижу высших лун, почему они внезапно стали такими открытыми? За прошлый век их почти видно не было, а сейчас они повылазили». Проклиная про себя всех демонов, а особенно высших лун и самого Мудзана, я продолжал уносить ноги, покрепче держа голову ошарашенного демона в руке. Видимо, в его голове все никак не могло уложиться, что он, как и его сестра, проиграли. Тут могу его понять, столько лет быть высшей луной и вдруг умереть из-за компашки новичков. Да, вместе с ними были два столпа, но, если бы не эти ребята, я не уверен, что с таким Тингеном я смог бы в одиночку вытянуть двух столь сильных демонов. Хотя, со способностью читать движения противника все возможно. В общем, отбежав подальше, я скинул голову демона на землю и принялся разбираться с Тингеном. Прощупав пульс и не обнаружив искомое, я не спешил расстраиваться, так как столпа так просто не грохнуть. Достав из сумочки на поясе несколько видов противоядия, я по очереди начал заливать их в Тингена. Не уверен, поможет ли это, но по идее должно хотя бы ослабить воздействие яда на организм, а если повезет вообще его нейтрализовать. А троице, оставшейся с демоницей, я не беспокоился, так как выглядели они вполне себе здорово, разве что Танджира было не очень, а вот все остальные, как огурчики. Снова порывшись в сумке на поясе, я вытащил из нее жгут и затянул обрубок руки Тингена, на время остановив кровь. Ничего, врачи тут считай волшебники, я в этом на личном опыте убедился, так что подлатают тебя, будешь как новенький. Похлопал я по животу бессознательного Тингена и кинул взгляд на голову демона, которая начала медленно тлеть и распадаться. Во время этого обычные демоны чаще всего орут какие-то проклятия и так далее, но особенно сильные почему-то предпочитают молчать. Похоже, думают о чем-то своем перед смертью. Эх, с этим разобрались, пойду искать клинки. Пробормотал я про себя, заливая в себя остатки противоядия. Глава 44. Добравшись до завала в здании, в котором мы сражались с этим Гютера, я принялся рыскать по полу в поисках наших с Тингеном клинков. Повезло еще, что у Тингена клинки были на цепи и поэтому не могли далеко разлететься друг от друга, с моими же двумя скимитарами пришлось реально попотеть. Мало того, что они разлетелись в разные стороны, так и зона поисков не ограничивалась обломками здания. Взрыв, устроенный демон, зацепил как минимум три близ стоящих дома, что уж говорить об обломках, которые унесло практически на другую улицу. В общем, на поиски своих двух скимитаров я потратил чуть ли не больше времени, чем на саму схватку с высшей луной. Зато я смог убедиться в том, что противоядие, которое я влил в Тингена и себя, потихоньку работает. Неприятные ощущения начали медленно отступать уже через 20 минут после принятия, а после часа практически все последствия яда, кроме небольшой слабости по всему телу, окончательно исчезли. К тому моменту Тинген уже должен был проснуться, но я попросил Танджира и ребят быстрее отнести его в больницу, чтобы ему оказали нормальную помощь с его рукой, поэтому я был не сильно в курсе, как там у него дела. Спустя 3 часа упорных поисков, я все же смог отыскать свои 2 скимитара и спокойно выдохнуть. Наконец-то, теперь можно идти забирать свою винтовку и отправляться отдыхать в поместье. Как раз подарок Канай смогу отдать. Надеюсь, она не будет на меня сильно злиться. Из-за того, что я ушел, не полностью выздоровев, прогнувшись назад, я прохрустил затекшей спиной и побрел в сторону одного из домов, на крыше которого я оставил свою сумку с винтовкой и плюшевым зайцем. Забравшись на карниз крыши, я проверил содержимое сумки и, убедившись, что все на месте и в целостности, забрал сумку и пошел обратно к вокзалу. Эх, опять полдня сидеть в поезде. Теперь-то я понимаю основную пользу от техник медитации. Поездка обратно прошла в своеобразном трансе. Просыпался из медитации я только в те моменты, когда мне нужно было пересесть в другой поезд, а так большую часть времени я, считай, проспал. И осуждать меня за это нельзя, ведь во время моих медитаций я восстанавливался после прошедшей схватки, а то, что мне надоело часами сидеть в вагоне и ничего не делать, это уже вторично. Хах, наконец-то я смогу нормально отдохнуть. Не успел я договорить, как, войдя в поместье, я ощутил огромную угрозу и рефлекторно пригнулся. Я тоже рад тебя видеть, Канай. Выпрямившись и облокотившись на деревянную ножку стула, застрявшую в стене, я приветливо улыбнулся разъяренной девушке, с милой улыбкой стоявшей в 7 метрах от меня. Не теряя драгоценных секунд, я засунул руку в сумку за моей спиной и схватился за плюшевого зайца. Канай к этому моменту уже рванула в мою сторону, сохраняя на лице милую улыбочку. За мгновение до столкновения, я вытянул зайца перед собой, вынудив девушку остановиться. А вот и подарок, который я самолично выиграл на фестивале во время своей поездки. Пихнув зайца девушке в руки, я мигом достал из своей сумки ружье и стал хвастаться своей новой покупкой, стараясь увести нить разговора в иную сторону. Еще я купил себе вот такую игрушку. Она довольно интересная, думаю, если оснастить такими пару отрядов охотников, сражаться с демонами станет чуть легче. Канай к этому моменту меня уже не слушала, а рассматривала зайца в своих руках. Только было я подумал, что меня пронесло. Мое ухо внезапно оказалось в жестком захвате. Черт, видимо, не сработало. Неуверенно усмехнувшись, я смиренно отдался в руки Канае, ожидая потока порицания и наставлений. Напомни мне, ты, только что вышедший из комы после битвы со второй высшей луной, собрал свои вещи и отправился на помощь Тенгину и команде Танджира, которые, как оказалось, также наткнулись на высшую луну. Я права? Угрожающим тоном задала вопрос Канае, еще сильнее сжимая мое ухо. Почти правильно, только я не знал, что они столкнутся с шестой высшей луной, улыбнувшись, выдал я, после чего почувствовал, как хватка на ухе становится уже нестерпимой. Еще бы ты знал, практически прошипела Канае, отпуская мое ухо. За то, что с тобой ничего не случилось во время этой миссии, за подарок я, конечно же, тебя прощу, но, если ты еще раз такое провернешь, успокойся, Канае, пожал я плечами. Это же высшие луны, а не обычные демоны, не могут же они так часто появляться. Я уже был удивлен, когда понял, что ребята наткнулись на шестую высшую луну. Зная то, как часто они объявляются, думаю, в ближайшие пару лет я с ними точно уже не встречусь. В ответ я услышал лишь усталый выдох и обеспокоенный взгляд. Попытавшись сгладить свою вину, я потащил Канае за собой в чайную комнату и попросил прислугу принести как можно больше сладостей. Весь последующий день мы провели вместе, просто отдыхая в компании друг друга. Через пару дней после моего возвращения в поместье прибыли и Танджира с его компашкой. Конечно же, они оказались здесь не просто так, они получили довольно много травм во время сражения с высшей луной, и им требовалось время на то, чтобы снова прийти в боевую форму. Встретив меня, парни поблагодарили меня за помощь, на что я кивнул и сказал, что это вообще-то моя работа, демонов убивать. Некоторое время поболтав с ними, я поинтересовался у Танджира, как там дела с его сестрой. Он сказал, что все отлично, и Низука полностью пришла в себя после той вспышки гнева. Порадовавшись за него, я похвалил ребят за то, как они проявили себя в той схватке, подметив, что возможно скоро у нас появится еще несколько столпов. Да уж, то ли эти ребята ужасно везучие, то ли наоборот. Сначала низшие луны, а теперь и высшие. Таким темпом они скоро на самого Мудзана выйдут, усмехнулся я, вспомнив о том, как часто эти парни попадают в опасные для жизни ситуации. Через 2 недели восстановительных процедур Танджира и его друзья полностью пришли в себя, и пришло время возвращаться к работе. «Чего, у тебя сломался клинок?» Удивленно уставился я на Танджира. «Странно, очень странно. На моих даже зазубрины не появились. Ты вообще ухаживаешь за своей катаной?» «Конечно!» — воскликнул паренек, обиженно уставившись на меня. «Я хорошо за ним следил. И что же ты делал?» Сомнительно глянул я на сконфуженного парня. «Ну, я его постоянно чистил», — тихо проговорил Танджира и опустил взгляд в пол. «Ясно», — протянул я, заложив руки за голову. «Но все равно странно. Может, тебе попался какой-то не слишком опытный кузнец?» «Не говорите так, господин Хотору отличный кузнец», — возразил Танджира, покачав головой. «Да, ну и ладно, тогда удачи тебе в деревне кузнецов. Я слышал, это довольно интересное место, но никогда там не был». Пожав плечами, я развернулся и пошел по своим делам. «Надеюсь, тебе сделают отличный клинок». «Спасибо, Амир Сама», — поклонился Танджира и пошел к выходу из поместья, где его уже ждал слуга, который должен был отвезти его в деревню кузнецов. «Я в эту деревню идти не собирался, потому что мне приключений уже хватило. Сейчас бы мне отдохнуть нормально, хотя бы месяцок, и вот тогда я смогу нормально вернуться в строй». На всякий случай за Танджира я послал своего ворона, черт его знает, что может случиться с этим малым, а так я хотя бы смогу прийти на помощь, если она потребуется. Да, прибуду не так быстро, как хотелось бы, но и скорость моего ворона нельзя недооценивать. В общем, перестраховавшись на всякий случай, я наконец смог полностью расслабиться и, не думая ни о чем, погрузиться в отдых. Лежа в горячей ванной, я ощутил, как долгожданное чувство расслабления накатило на меня, и именно в этот момент я понял, как же хорошо ничего не делать. Мой распорядок дня фактически вернулся к тому, который был у меня в поместье Каэде. Не жизнь, а сказка. Да и посиделки с сестрами Кача только добавляли приятной атмосферы. В общем, отдых продолжался полным ходом, пока спустя неделю я не получил первые новости от своего ворона. То есть в деревне кузнецов сейчас собрались целых 2 столпа и Танджира с его сестрой, удрученно подумал я, сидя в своей комнате для медитации. Эта новость не принесла мне ожидаемого успокоения. На первый взгляд могло показаться, что этот расклад просто великолепен, ведь рядом с пареньком целых два столпа, но на самом деле именно таких ситуаций я и опасался больше всего. Каждый раз, когда вокруг Танджира встречается со столпом, происходит что-то странное, а тут их целых два. Чувствую, это вообще не к добру. Ну почему именно так? Надеюсь, что это просто совпадение, но собирать вещи все же нужно. Благо я хотя бы уже полностью восстановился, если что будет чуть легче. Канай и Шинобу по странному стечению обстоятельств сейчас находились на миссии, поэтому я решил сообщить им с помощью ворона, что я решил ради интереса посетить деревню кузнецов, ведь там по рассказам Мицури просто великолепные горячие источники. Оправдание, без сомнений, тупое, но мне же нужно хоть что-то сказать девчонкам, чтобы они не волновались. Ладно, не факт, что ситуация скатится в том, о чем я думаю, так что хватит волноваться. К тому же появилась отличная возможность повидаться с тем кузнецом, который изготовил мои клинки. Хотя бы имя его узнаю, и уже можно будет считать, что поездка удалась, подумал я, вставая с пола и делая легкую разминку для ног. Только нужно поторопиться, чтобы не пропустить самое веселье, как тогда с Тингином. Кстати, нужно будет его проведать после того, как покину деревню кузнецов. Теперь сражение с этим ублюдком не представляется возможным, так что хоть так поиздеваюсь над ним. Глава 45. Путешествие до деревни кузнецов должно быть не слишком долгим, поэтому я решил не брать с собой слишком много вещей. Быстренько собрав немного еды и запасной комплект одежды, я решил напоследок попить чаю со сладостями, после чего, пребывая в хорошем настроении, снова покинул поместье бабочки и пешком отправился к деревне. Расположение деревни кузнецов я не знал, но оно мне было и не нужно, ведь у меня был ворон, который прекрасно мог указать мне путь. В этот раз я решил попробовать кардинально другой метод передвижения. Если раньше я передвигался либо на повозках, либо на поездах, то теперь мне захотелось проверить, насколько быстро у меня получится добрать до места назначения на своих двоих. Учитывая мою выносливость, я могу бежать практически весь день и не устать, а с моей скоростью это довольно значительное расстояние. Настроившись на нужный лад, я бросил взгляд на небо и, найдя там маленькую черную точку, побежал за ней. Поначалу было несколько непривычно, но со временем я втянулся и понял, что это довольно медитативная штука. Правильная техника бега и дыхания, вкупе с моей выносливостью, позволяли мне вообще не напрягаться, из-за чего я мог полностью уйти в себя, изредка корректируя свое направление по ворону, летящему в небе. Проблемы наступали только в моменты, когда нормальные дороги кончались и приходилось пробираться через заросли травы или даже небольшие леса. Водные препятствия были самыми неприятными, но в целом пробежка оказалась довольно интересным опытом. Повторять его я скорее всего не буду, так как что бы я ни говорил по поводу скучных поездок на поезде, но поддерживать такую высокую скорость, как у этой машины, человеку очень сложно. На короткий промежуток времени можно сравняться, но долго бежать вровень с этой машиной не выйдет ни у кого. В общем, как только я прибыл ко входу в деревню кузнецов, моему удивлению не было предела, ведь она не располагалась на чертовой горе, что не могло не радовать. Осматривая высокие деревянные дома в несколько этажей, я то и дело на людей в этих убогих масках, которые удивленно пялились на меня, идущего по улицам деревни. Сколько бы ни думал о предназначении этих масок, так и не смог понять, зачем они нужны с практической точки зрения. Похоже на то, что это просто какая-то традиция, размышлял я о всяком, взглядом выискивая знакомые лица. За 10 минут скитаний по деревне мне не удалось найти Мицури или того мелкого столпа, поэтому я решил отправиться побродить по округе, в надежде найти хоть что-нибудь интересное, прежде чем о моем появлении доложат верхушке деревни. Свернув с ухоженных улочек на лесные тропинки, я принялся наслаждаться звуками дикой природы, вместе с этим внимательно прислушиваясь к своему окружению. Наконец, пройдя минут 5 вглубь леса, я смог услышать едва слышные звуки столкновения. Прислушавшись еще сильнее, я смог расслышать высокий голос какого-то парня, упоминающий имя Танджира. Сменив свое направление в сторону этих звуков, я постарался не издавать ни звука при движении, чтобы тихо понаблюдать за происходящим. Вскоре я увидел, как знакомый мне силуэт сражается со странной пятирукой куклой в виде длинноволосого мечника. Самое интересное, что в каждой из рук у куклы был клинок Ничирин, из-за чего Танджиро вообще ничего не мог противопоставить этой кукле. Интересная вещица, удивленно приподнял я брови, наблюдая за сражением Танджиро с ветки невысокого дерева. Странно, а как она вообще работает? Где источник энергии или что-то похожее? Почему у куклы 5 рук? А нет, было 6, одна сломана, заметил я отколовшуюся часть, раньше бывшую креплением для 6-й руки. Чем больше я наблюдал за куклой и тем, как она сражается, тем больше у меня возникало вопросов. Бросив взгляд на мелкого паренька в убогой маске, я решил расспросить его побольше об этой кукле, ведь похоже, что именно он являлся ее владельцем. Незаметно пробравшись ему за спину, я сложил руки перед грудью и стал наблюдать за движениями Танджиро. Вау, кукла, которая бьет по самым уязвимым местам этого мальца. Полезная игрушка для тренировок, подметил я пару деталей и еще больше заинтересовался в этой кукле. Да и сам Танджиро видно, что сильно старается. Что же с ним произошло, раз оно так сильно подогрело в нем желание тренироваться? Внезапно Танджиро перестал защищаться от ударов куклы и ринулся в атаку, нанеся удар из крайне неудобного положения снизу. Положение было неудобным, из-за чего сила удара была совсем никакой, да и сам Танджиро упал на землю, не сумев удержать равновесие, но он хотя бы смог ударить эту мегакуклу, чего у него не получалось сделать за все то время, что я за ним наблюдал. «Вы сделали это, Танджиро, вы нанесли удар», — воскликнул мелкий паренек, бывший владельцем этой куклы. «Удар был ужасно слабый и не оставил даже царапины, но вы заслужили немного еды. Я требую онигири и чай», — завопил Танджиро, еле сдерживая слезы радости, льющиеся из глаз. «Хорошо», — громко ответил паренек и развернулся, собравшись побежать за едой, но ударился об меня и упал на землю. «Твою мать, ты кто? Ну у тебя и тренировки, малец», — еле сдерживая смех, покачал я головой. «Ты его хотел голодом заморить или что? Ты ведь знаешь, что людям, в отличие от демонов, надо нормально питаться.